Вы пробовали играть за зомби? Вот и не пробуйте. Именно зомби я себя и ощущаю. Четвертые сутки бреду по проклятому лесу, кастую, засыпаю, давлюсь сухомяткой и опять топаю. Бреду как лунатик, закрыв глаза, давно уже отключившись от мира. Неожиданно что-то меняется. Нет звука чавкающих ударов жнеца впереди, что-то рано он развоплотился. Хотя, может, я во времени потерялся. Открываю глаза и с недоумением обнаруживаю снеговика целым и невредимым. Стоит, бездельничает. Почему не работаем? Перевожу взгляд и внезапно осознаю, что впереди пустота, лес кончился. Метрах в ста впереди зеленеет трава. Недалеко виднеется роща. И тоже зеленая. Преувеличиваю, конечно, зелеными их назвать трудно, но молодые, едва проявившиеся листочки, то тут, то там виднеются. Красота-то какая! Огорчает только отсутствие снега впереди, что может обернуться серьезными проблемами. Однако тут уж ничего не поделаешь. Бодрым шагом вступаю в новую локацию. Картография. Плюс один. Никаких признаков присутствия разумных не обнаружил. Зато подстрелил куропатку бройлерную, развел костерок, заварил уху из курицы и завалился спать счастливый, сытый и довольный жизнью. Скоро выйду к людям и заживу по-человечески. Что еще надо для счастья? Симпатичную эльфийку под бочок. Да ну их, этих остроухих, одни проблемы с ними. Поспать не удалось, только закрыл глаза, кто-то пихает меня в бок. Снеговик, ты совсем умом повредился. Я же только прилег. Жнец молча показывает серпом на восток. Стоп, если он с оружием в руках, дело серьезное. Мгновенно пробуждаюсь и пытаюсь оценить обстановку. Непосредственной опасности нет, но где-то совсем недалеко идет бой, причем серьезный. С применением магии, и не слабый. Даже сюда доносится грохот и вой, и какие-то всполохи на низких тучах отражаются. Крутые ребята сцепились. Варианта 2. Валить быстро и не останавливаясь в противоположную сторону, или наоборот, подобраться поближе и оценить обстановку. Организм однозначно за отступление, разум же требует свежих сведений об окружающем мире. Да и бежать придется на запад, что мне не совсем по пути. Осторожно, короткими перебежками, прикрываясь деревьями, подбираюсь к месту сражения. Можно поближе. Но снеговик по-пластунски ползать не умеет, демаскирует. Расстояние метров 200, или чуть меньше. Оцениваю обстановку, и она мне не очень нравится. Серьезные ребята сцепились. Демоны и ангелы. Почему я так решил? Потому что один из сражающихся, весь белый, с крыльями, и вокруг него золотое сияние. Кто еще может быть? Его противники, 8 мерзких созданий, согласно канонам жанра, черного цвета. Даже как-то банально. Не характерно для создателей мира. Ужасоид Хетта. Уровень 70. Имя светлого почему-то не отображается. Точнее, выводится абракадабра. Ша-ша. Был бы смартфон, нажал бы вызов. А как понимать эти закорючки сейчас? Что за создание, и как расшифровывается ша-ша? Шуршик шепелявый. Ничего другого на ум не приходит. Но шутки шутками, а дело все хуже. Демонов стало на 3 меньше, но и сияющий заметно сдал и ослабел. Атакует все реже, перейдя в глухую оборону и лишь изредка огрызаясь магией. Спасает его невероятная ловкость и подвижность, благодаря чему он постоянно выскальзывает из кольца противников и уклоняется от ближнего боя. Хотя мечник из него великолепный, один на один легко делает соперника. Вот еще одного зацепил, залюбуешься. Однако чертовы отродья тоже не лыком шиты, грамотно работают группой, не давая использовать индивидуальное превосходство. К тому же темных поддерживает маг, или шаман, не знаю какая у них классификация. Именно шаман, ловко орудуя посохом и прикрываясь пехотой, похоже, и сделает этот бой. Светлый просто не успевает кастовать и сражаться одновременно, и поэтому обречен. Хотя я поторопился. Еще один мечник неосмотрительно оторвался от группы и тут же получил хорошую рубленую рану в боку. Не жилец. Между тем сражение переместилось в мою сторону, и неожиданно стал вопрос, что делать. Либо срочно валить, либо вмешаться в сражение. Хорошие отношения с ангелом мне не помешают, тем более что бросаться в гущу сражения я не собираюсь. Жалко, что вектор израсходован почти полностью. Одна руна осталась, а неумолимая статистика, да без повышенной удачи, однозначно намекает, что нифига не сработает. Кастану доброе слово и дам деру в лесок. По моим раскладам, именно это перышко должно переломить хребет верблюду. В самом худшем случае за мной погонится только один преследователь, больше они никак не смогут выделить на мою персону, иначе Светлый получит слишком серьезный перевес. То есть моя задача – продержаться несколько минут против одного ужасоида до того момента, как Сияющий закончит с шаманом и его прикрытием. Вполне реально, надо лишь бегать быстро и рут разбрасывать за спиной. Учитывая большой опыт таких пробежек при заготовке ящеров, могу смело надеяться на успех. Как же я ошибался. Не надо было подозревать разработчиков в халтуре и копировании банальностей, они этого не заслужили. Чистое доброе слово сработало на ангела, то есть на псевдосвитого крылатого, и никак не подействовало на темномазанных. Шуршик шепелявый взревел, как некормленный бегемот, да так, что даже мне стало страшно, взвился в воздух и совершил невероятный прыжок на десяток метров в мою сторону. Оторвавшись на секунду от преследователей, кинул в мою сторону заклинание, наверняка готовил для шамана, а человечишка переогрел на свою голову. Я успел заметить, как сразу два клинка вошли в спину крылатому, но это было слабое утешение. Единственное, на что хватило моей сообразительности, прикрыться снежницом, падая за ближайший ствол. И тут меня накрыло. Больно же. Удар палкой в бок не самый лучший способ привести человека в чувство. Как ни странно, я чувствую себя живым и относительно здоровым. Шкала жизни полная, странно. Поднимаю глаза. Ужасоид Хета. Уровень 81. Тот самый шаман. Так вот кто меня посохом тычет в печень. Это твоя доля кошта. Протягивает странный золотой брусок размером с пачку сигарет. Дают, бери. Я и взял. За что? Не самый умный вопрос, но контуженному скидка полагается. Ты убил неназванного. Кошт делили поровну. Твоя часть, это. Сейчас быстро уходить. Придут другие. Кряхтя, поднимаюсь на ноги. На одежде живого места нет. Такое ощущение, что меня сквозь чертов лес протащили на аркане. Быстро уходить. Погоня скоро, и снова бьет меня посохом в район печени. Вот гад. Зря ругался, это он так лечит. Кастует через посох что-то типа исцеления и бодрости. До встречи, и, да, спасибо за лечение, кричу в спину ужасоидам, как в пустоту, никто не оборачивается. А ведь их всего трое живых осталось. Силен ангел с крыльями. Обманчива внешность в этом мире, да и во всех остальных тоже. Опыт. 216 250 из 220 тысяч. Улучшено достижение. Низводитель титанов 6. Шаман двинул в западном направлении, значит, погоня ожидается с противоположной стороны. Мне же надо на юг. Не самый оптимальный путь для отрыва от преследователей, но зато есть надежда, что они возьмут след шамана, а не мой. Интересная добыча. И что удивительно, без пояснения. А ведь определенно, занятная вещица, и неординарная. Во-первых, это не слиток, как сначала показалось, это объемное плетение. Причем настолько сложное и многослойное, что рассмотреть строение невозможно. И, во-вторых, на него нельзя просто так смотреть. Поначалу рябит в глазах, аж слезы выступают от напряжения. А вот дальше происходит удивительная метаморфоза. Через несколько минут напряженного всматривания, внезапно появляется четкость изображения. Но всего лишь на долю секунды. Рассмотреть естественно ничего не успеваешь. Зато последствия ошарашивают. Получен дебаф. Жизнь. 10%. Срок. Первый месяц. Процесс накопления. 4%. Глава 22. Медленно прихожу в себя. Перед глазами темнота. Пытаюсь сосредоточиться, и темнота постепенно переходит в предрассветную серость. Запах гниющего мяса и нечистот ударяет в нос. Приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь. Слишком темно, узкое оконце не дает света, лишь обозначает, что оно есть. «Вставай, Люд, сейчас побудка будет». «Это еще кто?» «Рядом со мной невысокий коренастый коротыш, гном». Память услужливо напоминает, что это первый дварф, встреченный в игре. «Где я?» «Здесь ты?» «Какой вопрос?» «Такой ответ». Угораздило встретиться с умственно отсталым гномом. «Что же мне так хреново?» «Словно под поезд попал, переплывая реку в неположенном месте. Надо бы подлечиться». «Не понял. Ничего не понял. Если бы не сидящий рядом гном, было бы полное ощущение, что я вернулся в реальный мир. Интерфейс исчез. Полностью и без следа. Даже как в свой собственный мешок заглянуть. Не представляю. В панике осматриваю себя, насколько это возможно, при таком освещении. Нет, это все тот же перс, даже одежда не изменилась, все то же рванье, в котором я из лесу вышел. Что было потом? Стихами заговорил. Это от шока. И руки мои, узнаю, вот только все до единого кольца и перстни исчезли. Обокрали, ироды, пока в беспамятстве был. Ты кто? Единственный источник информации, надо пользоваться моментом, пока время есть. Не нравится намек на скорую побудку, и тон, которым это сказано. Армия или зона, первые ассоциации. Судя по комфорту и густому амбре, второй вариант вероятнее. В это время раздался мерзкий вой, переходящий в визг. Быстрее, еда не успеть, голодный день будешь. Рассуждать некогда, бросаюсь в темноту за проводником, по пути наступаю на чью-то конечность, получаю локтем в бок, отмахиваюсь наугад, задеваю чью-то морду. В общем, успеваю. Почти угадал. Только это не зона, а каторжный лагерь. Эк, меня угораздило. И ведь не помню ничего. Расстался с ужасоидами, бодро побежал в южном направлении. Потом ничего в памяти нет, как обрезало. Хотя, нет, вроде бы помню, как сад увидел. Точно. Роща, по-видимому, искусственно высаженная, и деревья с зелеными, явно неспелыми и подмороженными плодами. И зачем они мне сдались? Теперь точно вспоминаю, как протягиваю руку, касаюсь ветки и... все. Тут-то меня и вырубило. Между тем, на улице уже рассвело. Стою в длинной очереди среди таких же оборванцев. Людей среди зэков не видно, хотя многообразие рас удивляет. Вот только определить не всех получается, интерфейс не работает, никаких надписей и подсказок. Что тут говорить, мне мой собственный уровень жизни теперь не видно. Передо мной гном. Пытаюсь спросить, но вместо ответа грозное шипение. Плеть хочешь? И тут воочию убеждаюсь, что предупреждение правильное. Рядом с раздачей начинается драка, и тут же появляется охранник. Ба, знакомые все лица, сородич Шаша. Весь в белом, сияющий золотом и с крыльями за спиной. Впрочем, насчет пернатости я ошибся. Сверкающие перламутровые фиговины за спиной, не крылья, а магические конструкты, типа вывернутого кокона. За долю мгновения одно из крыльев развернулось и, превратившись в плеть, прошлось по спинам зачинщиков. Раздались вопли наказанных, один тут же отключился, поймав второй удар. Второй, похожий на орка, попытался дать дёру, повернувшись спиной, на которой сквозь распоротую одежду был виден багровый рубец. Рана, вопреки ожиданиям, не кровоточила, а горела огнем. Не стоит нарываться. Получаю пайку, полбуханки хлеба странного серого цвета, по виду очень грубого помола. У нас такой с отрубями для фитнес-дам продают. Вода в любом количестве. Несколько бочек и десяток ковшей, пей, сколько влезет. Хоть в этом повезло. Наблюдаю за гномом, который не съедает сразу все, а, отщипнув кусочек, прячет остаток за пазуху, завернув в грязную холстину. Никакого понятия о санитарии. Поступаю так же. Может, это суточная норма, пусть запас будет. Рассовываю по карманам, пустым. Кстати, ничего не оставили мародеры крылатые. Столько неожиданно все навалилось, Что самое странное, заметил только сейчас. На гноме ошейник, похожий на золотое ожерелье тончайшего плетения. И на всех остальных точно такие же. По крайней мере, у тех, кого можно рассмотреть. В страхе пытаюсь нащупать у себя такое же украшение, но ничего не ощущаю. Вроде бы чистая ровная кожа на шее, впрочем, насчет чистоты можно поспорить. Сейчас бы зеркало проверить, но где взять? Тут меня осеняет и, отталкивая жаждущих, пробираюсь к бочке с водой, чем не зеркало. Проклятие! На шее красуется ажурное золотое украшение, но на ощупь его нет. Вот так попал. Как снять то, чего нет? Стоп, а как же магия? Сейчас бы проверить, но не знаю как. Гложет меня предчувствие, что все умения заблокированы. Вырубить интерфейс и закрыть доступ к инвентарю, на порядок более сложная задача. Так что магия, скорее всего, также недоступна. Завтрак закончен. Неровной серой колонной начинаем движение в сторону. Не знаю куда, но явно не пряники собирать с булочных деревьев. Далеко идти не пришлось, сразу за воротами начиналась промзона, тут же оказался спуск в шахту. Гигантские отвалы, высотой с египетские пирамиды, дымящиеся трубы и страшный беспрерывный грохот, такое ощущение, что в какой-то Макеевке начала 20 века оказался. Ко всему этому добавляем сажу, копоть, противную черную пыль и моросящий дождик, и можно понять нашу радость, когда мы добираемся до шахты. По крайней мере, здесь сухо и шума почти нет. Здесь мне предстоит отбывать срок. Кстати, где бы узнать, сколько полагается за кражу яблок согласно местному уголовному кодексу? Или меня за убийство Светлокрылого загребли? Вот только плетей, оставляющих горящие раны, совсем не хочется. Повременю пока с любопытством и защитой прав заключенных. Напарником оказался все тот же неразговорчивый гном. Единственное, что из него удалось выдавить, имя. Гнома звали Бромт. Еще я узнал о том, что за невыполнение нормы пайка урезается вдвое. Обед, как я уже правильно догадался, не полагается. Бочонок с водой на развилке у бригадира, метров 100 по штольне, не набегаешься. Получили инструмент, две кирки, молот и зубило, а также две пустых корзины для породы. Норма на день 20 поклаж руды на каждого. Причем их надо еще и притащить к бригадиру, а взамен получить пустые. Каторга, одним словом. На самом деле, все оказалось еще хуже. Поначалу большая толпа каторжан постепенно редела, растекаясь по ответвлениям и ходам. Наша бригада во главе с мерзким гоблином, таща на себе бочонок и снаряжение, оказалась крайней из всех и получила самый дальний штрек. Проход сузился, так что головой я почти задевал свод. Дышать тяжело, притока воздуха почти нет. Сырость, чадящие лампы, дающие мутный дрожащий желтый свет. Неподъемная ноша в руках и за спиной. В результате я вымотался и упал без сил, едва добравшись до места выработки. Появилась и тут же исчезла загадочная надпись. Про усталость я сразу забыл. Если это не глюк, то интерфейс только что выдал сообщение. Пусть и в нечитаемом виде, но сам факт дает надежду, а кроме того заставляет крепко задуматься. Ладно, все равно ничего понять не могу, пора за работу. Гном сидит на камешке и неторопливо затачивает инструмент. Причем для меня затачивает, первую кирку уже закончил. Неожиданно и приятно, что хоть один порядочный человек нашелся, пусть даже дварф. Бромт, норму делать тяжело. Гном щурит свои круглые глазки и усмехается в жидкую бороденку. Лют норма делать не может. Лют таскать корзина. Бромт рубить камень прекрасно. Недоверчиво хмыкаю. Да, ладно, что тут сложного. Бей сильнее, отколется больше, вот и вся наука. Гном обиженно засопел. Потом протягивает кирку. Пробовать. Сейчас покажем коротышке, как русские богатыри породу рубит. Размахиваюсь, едва не зацепив низкий потолок, и со всего маху бью в камень. Чудом уворачиваюсь от своей собственной кирки. Кроме искр и царапины на камне нет и следа. Гном радостно ржет, хватаясь за живот. Судя по всему, Раньше был солидный пивной курдюк, сейчас же руки проваливаются в пустоту. Похудел на казенных харчах, а привычка осталась. Насмеявшись вдоволь, Бромт берет зубило, пару раз примеряется и бьет молотом. Потом повторяет процедуру еще несколько раз в разных местах. Впрочем, без заметного результата. Тут уже не выдерживаю я и начинаю посмеиваться. Лукаво прищурившись, дворф откладывает молот и зубило, берет кирку, и жестом отодвигает меня чуть в сторону, ударяет в каменную стену. Ёкарный бабай, только и успел вымолвить, отскакивая подальше. Кусок породы весом в полтонны обрушивается, поднимая пыль, противно и болезненно впиваясь осколками в открытые части тела. Теперь понятно, зачем ему лют в напарниках. Хитрый гном делает норму за час, компаньон таскает корзины, все счастливы и довольны. И самое главное, что начальство не в курсе. Именно поэтому гном напросился в самую дальнюю штольню, от любопытных глаз подальше. В этот раз точно не глюк. И надпись вроде бы та же самая. Хотя, может, это ошибка 404 на все случаи жизни. Нет смысла гадать, надо оперировать достоверными фактами. А точным является только сам факт системного сообщения, пробившегося через блокировку. То есть, сообщение о серьезном событии, влияющем на важные характеристики. И самое вероятное, угроза жизни. По крайней мере, у таких сообщений наивысший приоритет. То есть можно предположить, что регистрируется какой-то урон или негативное воздействие. Почему не положительное? Так у него приоритет более низкий. Можно не сильно напрягаясь предположить, что скоро будет третье сообщение, после чего их обрубит. Думай, трав, думай. Воздействие постоянное, но не сильное, иначе я бы заметил ухудшение состояния и работоспособности. Пока же все в норме. Придется снова расспрашивать неразговорчивого гнома. Однако тот наотрез отказался разговаривать, пока работа не выполнена. Пришлось тащить корзину в главный квершлаг, так называется нерабочий служебный штрек. Бригадир начал вопить, что опаздываем, все соседи давно уже сделали первую ходку, и только мы тормозим. Впрочем, предупрежденный гномом, я не обратил на его вопли никакого внимания. Гоблин всегда орет, по-другому общаться не умеет, и вечно недоволен, хоть две нормы сделай. Впрочем, такой глупости еще никто не делал. Перевыполнение нормы здесь в принципе отсутствовало. Вот и третье сообщение. Угадал. Глянуть бы сейчас в статы, и сразу станет ясно, что происходит. Предполагаю, резист на 3 единицы поднялся. Только вот на что. Я выпросил у гоблина медную кружку, чтобы отнести воды напарнику. Как ни странно, мерзкий тип разрешил, только разорался, чтобы сразу вернулся следующей ходкой. Не одни мы такие. Пока Бром с наслаждением хлебал воду, причмокивая и пуская пузыри, я приставал к нему с расспросами. Вот тут и выяснилась вся прискорбная картина. В рудниках не живут дольше года. То, что мы добываем, убивает шахтеров. Именно поэтому здесь работают только каторжане. Для наглядности гном, порывшись в обломках породы, нашел и протянул мне камень с желтоватым вкраплением. «Долго не смотри, голова заболит», — предупредил компаньон. По краю сознания мелькнула догадка. Пока неосознанная, но вполне проверяемая. Точно, знакомая фигня. Тонкая, словно паутинка, золотая вязь, словно вплавленная в структуру камня. Рассмотреть трудно, рябит в глазах и начинает колоть в висках. Не дожидаясь дебафа, прекращаю экспериментировать. Занятное открытие, вот только не знаю, как его использовать. И как же оно убивает? Вместо ответа гном закатывает рукав и протягивает руку. Показалось. Или это игра пламени в фонаре? Нет, это не обман зрения. Вены просвечивают сквозь кожу, и определенно отдают желтизной. Точнее, золотом. Если присмотреться, то ноги имеют такой же оттенок. Так вначале. Потом все тело станет. Меня аж передернуло от такой перспективы. И что, все умирают. Не успевать умирать. Который нет имени съедает. Очень нужное им здоровье. Очуметь. Меня еще и съедят, Когда я проспиртуюсь этой гадостью, даже помереть не дадут спокойно. Нет, не согласен. Надо валить отсюда. Вопрос, как? Самый очевидный способ – умереть. Вот только где будет респаун? Подозреваю, что где-то недалече. Второй вопрос. Что мне делать в таком виде? Без снаряжения, оружия, имея блокировку на все умения. Даже не представляю, как это возможно. И тем более не знаю, кто это снять может. Пока надо осмотреться, получить информацию, а уж потом решать. Надеюсь, желтуха у меня не скоро проявится, пара недель в запасе есть. Не знаю, что меня толкнуло, может, предчувствие или мнительность повышенная. Скидываю куртку и рассматриваю свои руки. Слава богу, пронесло. Пока нет ни малейших признаков золотой гангрены. Внезапно натыкаюсь на ошарашенный взгляд гнома. Пытаюсь понять, что же его так поразило, и обнаруживаю на своем плече разлапистую золотую татуировку. Рассмотреть не получается, в глазах рябит, и в висках стучат молотки. Трындец. Никаких комментариев от напарника получить не удалось, явно испуганный гном замкнулся и вообще перестал отвечать на вопросы. К тому же пришло время тащить вторую корзину. Угнетенное состояние передалось и мне. Добравшись до бригадира, я получил от гоблина нагоняй за нерасторопность, за глупость и вообще за всех неполноценных людей сразу. Накопившаяся злость, усталость и разочарование выплеснулись на излишне увлекшегося надсмотрщика. Могучая затрещина отправляет тщедушного гоблина в непродолжительный полет, хороший пинок ловко встречает при приземлении. От всей души. Я тебя, жабья шкурка, посажу на сучковатый кол, отмою до чистоты и высушу на солнце. А перед этим сниму с тебя кожу, обсыплю солью и перцем, затем обратно натяну, и еще на 10 минут отборных гоблинских ругательств, из богатого словарного наследия гнылха. Что-что, а в этом он был мастер. Закончил я импровизацией. В конце выдерну все твои конечности, поменяю местами руки и ноги. Будешь ногами жратву брать, а руками ходить по молодому тростнику. Причем, без перчаток. Причем все это было выдано на чистейшем гоблинском, ну как мне думается. Как оказалось, не ошибся, бригадир со звучным именем КПО-37, все понял, осознал и проникся. После чего бросился на колени и завопил, стучась непутевой башкой о каменный пол. Великий шаман, прости недостойного. Не надо менять местами руки и ноги. Духи подземный разум попутали, не признал сразу. Вот так-то лучше. Хотя именно этот момент, суть импровизации а-ля Жванецкий. Сработало, но расслабляться не стоит. На первый раз прощаю. Еще 50 ударов головой об пол. Осчастливленный гоблин тут же принялся отбывать повинность, даже не пытаясь откосить. Как бы ни отбил себе мозги в излишнем рвении. Впрочем, я зря опасался. Через 10 минут Капо бодро рапортовал о диспозиции и окружающей обстановке. Ничего полезного он не сообщил, а предложение освободить от работы отверг уже я. Не стоит выделяться из толпы, тем более что планы и нормы никто не отменял. Значит, кому-то придется работать за меня, что тут же вызовет ропот и недовольство, привлечет ненужное внимание. Пока оставим все как есть. Большой шаман, вечером не надо кушай пайка. Интересно, почему? Плохой еда. Добавка притягивает золотой паутина болезнь. Капо другой кушать принесет. Вот оно как. Ангелочки-трупоеды не ждут милости от природы, ускоряют процесс созревания золотого мяса. Заготовка сырья поставлена на научную основу. Не будем придираться к формулировкам. Помню прекрасно, что человек здесь один. Других значимых событий этот тяжелый и бесконечный день не принес. До самого вечера я таскал корзины с рудой, гном хмуро молчал, Капо делал вид, что меня не существует. Хотя все равно он странно вел себя с точки зрения окружающих, кричал и сквернословил куда меньше. Разнообразие внесло появление шестилапого элементаля. А я все гадал, кто же потянет платформу с рудой, подозревая, что именно каторжание исполнит роль бурлаков. Оказалось, не все так плохо. Даже разрешили инструмент закинуть на борт, изрядно облегчив обратный путь. Судя по удивленному виду гнома, невиданная прежде доброта бригадира. Сообразительный гоблин догадался, как облегчить участь великого шамана, не вызывая подозрений. Поскольку обратный путь идет в гору, неожиданная щедрость гоблина пришлась кстати, иначе я не дошел бы до поверхности, рухнул бы без сил, а это чревато последствиями, на выходе пересчитывают заключенных. Именно здесь я впервые рассмотрел вблизи ангела-демона. К слову, на весь лагерь примерно десяток этих особей, включая охрану и начальство, полагаются на магию и охранные системы. Надо изучить обстановку тщательнее, малочисленность вертухаев дает вполне реальный шанс на побег. Но прежде всего надо избавиться от ошейника и татуировки на плече. Интересно, для чего она нужна? Ни у кого из зэков такой не наблюдается, что позволяет предположить, что это редкая дрянь. Будем исходить из предположения, что блокирует магические способности. Есть еще отличная от нуля вероятность, что этот порток золотом на плече предназначен специально для игроков. Но это слишком неприятное и фантастическое допущение, даже думать о таком не хочется. Ведь так и респаун можно заблокировать или привязать к нынешнему месту, мне уже встречалось нечто подобное. Архитектор боли вспомнился почему-то. Ассоциация на подсознательном уровне. Внешний ангел ничем не похож на давно мертвого знакомца. Огромные фасетчатые глаза без зрачков, больше подходящие инсектоидам. Широкий безгубый рот, до ушей, как сказали бы на моей исторической родине. Вот только нет привычных органов слуха у красавца, только жаберные щели, похожие на акульи. Строение тела, типично гуманоидное, то есть две руки и столько же ног. Правда, рассмотреть фигуру под ослепительно белой хламидой, отделанной золотой каймой с огненно-рыжим подбоем, толком не получается. Именно из-за наряда и иллюзорных крыльев я поначалу принял их за ангелочков. К тому же на голове каждый из неназванных носит затейливое украшение, идущее по кругу цепь наростов, ослепительного золотого сияния. Издалека напоминает светящийся нимб. Вблизи же, уродливая корона из рогов наростов, все того же надоевшего медно-золотого цвета. Последний штрих, двойной ряд тонких острых, как шило, зубов. Не меньше сотни навскидку, аж передернуло, как представлю, что меня именно ими кушать будут. Самая удивительная новость, пожирателей позолоченной плоти нельзя называть по имени. Вообще никак нельзя называть, они это чувствуют, и приходят в неконтролируемое бешенство. Только общим именем расы, не названные. Индивидуальных имен у них нет, и попытка обозвать кого-либо персонально может стоить жизни. Если бы это были пчелы или муравьи, то можно было бы понять эту странность. Демоны же, явные индивидуалисты. Ни разу не видел, чтобы они общались между собой, да и просто рядом редко находятся. Если бы речь шла о людях, то можно было бы диагностировать целый букет серьезных психических расстройств. Допустить, что программисты и дизайнеры, вкупе с владельцами игры, все оптом шизофреники и паранойки, не получается. И это наводит на нехорошие мысли. Даже додумывать до конца их не хочется. Ужинать не стал, помня предостережение гоблина, зато пользуясь отсутствием остальных каторжан, занял место у бочки с водой, пока она полная. Еще не стемнело, попробую рассмотреть узоры на плече и шее. Без зеркала тяжело, в воде качество изображения не то, но рассмотреть можно. Удивительно, разглядываю плетение уже минут пять, а головной боли и ряби в глазах нет. Осталось выяснить, это свойство воды или любое отраженное изображение безопасно. Срочно надо найти зеркало. Вот только в средневековье обычные зеркала – чрезвычайная редкость. Здесь пользуются полированными медными, серебряными или золотыми поверхностями. Улучив минуту, озадачиваю бригадира поисками медного листа. Долго пытаюсь объяснить, что же мне нужно. Но Капо обламывает надежды, ничего подходящего на примете нет. Обещает с утра поискать на складе инструмента, но гарантировать не берется. Если только на промзоне поискать, но там своя охрана, Так просто не пройти. Да и там не факт, что будет. Вижу, гоблин мнется, хочет сказать что-то, и не решается. Выкладывай, а то как головастик в пузе лягужаба, запаса поговорок от гнылха на полжизни хватит. В пожирательной может быть нужное. Судя по названию, местечко не самое приятное. После уточнения стало понятна нерешительность и страх бригадира. Судя по всему, так называется лаборатория морг, где заканчивает свой путь достигшие нужной степени созревания каторжане. Руководит адской кухней местный доктор Мингеле. Естественно, копирайт мой, никому из заключенных не придет в голову назвать местного эскулапа даже более мягким прозвищем, по отзывам, неадекватный психопат даже на фоне остальных демонов. Вечером после отбоя Капо тихонько выманивает меня в свою каморку, где оказывается неожиданный сюрприз. Штук 8 гоблинов, решительных и возбужденных. Неужели подстава? К счастью, ошибся. Капо сдал меня своим сородичам, но совсем по другой причине. Вперед выступает самый крупный и смелый, похоже, в прошлом вождь или военачальник. Выправка и осанка как бы намекают. Да и манера держаться выдает лицо властное, руководящее. Капо говорит, великий шаман быть ты. Морду кирпичом, подбородок вперед. Ростом сверху поддавливаю. Спрашивать должен достойный. Умых, походный вождь клана бездонных топий. Хмыкаю в ответ. И где твой клан? Умыха затрясло от бешенства или от обиды. Но сдержался, молодец. Клан погиб, кто остались, здесь оказались. Если ты могучий шаман, освободить нас. Так, значит, ситуация вышла из-под контроля. Информация расползлась, и максимум через несколько дней хозяева зоны узнают об этом. Придется менять план на ходу. Теперь нет времени на кропотливую подготовку и ювелирную точность исполнения. Да, я великий шаман, чего зря скромничать, ученик самого гнылха. Умылх побледнел, вздох ужаса пронесся по толпе. Великий гнылх давно мертв. Надо же, оказывается, старый алкоголик, легендарная личность, широко известная в узких кругах зеленокожих. Ошибаетесь. Нельзя сказать, что полноценно жив и в здравом рассудке, но точно еще не помер, если только от перепоя. Такой ответ напряг слушателей еще сильнее, однако уважением прониклись. Гнылх при жизни пользовался дурной славой, а уж с таким неопределенным статусом и вовсе нагнал жути. В общем, поладили. Заодно разобрались с добавками к жратве. Едой это месиво язык не поворачивается назвать, а уж тем паче после приправ дока Мингеле. Сам живодер-экспериментатор в камбузе появлялся редко. Подсыпать адскую отраву входило в задачу местных полицаев, то есть гоблинов. Первым делом отменяю пищевые добавки, народ для мятежа нам нужен в большом количестве. Вторым делом, иду спать. Денек был тяжелый. Все остальное, завтра. Утром, наконец, я получил возможность лицезреть каннибала Дока. Помимо дежурного демона, появился еще один, чуть пониже ростом и гораздо скромнее в пропорциях. Однако ужас и трепет, который внушал этот нескладный докторишка, передались даже мне. Взял несколько проб соскобов, осмотрел позолоченные руки обреченных на заклание в скором времени, одобрительно отметил высокую степень готовности нескольких пациентов. Причем произнес это вслух на общеигровом. «Так ты еще и садист», — угадал я с прозвищем, доктор Мингеле, тот, который из нацистов. Хотя, скорее, папаша Дювалье, тот еще и черной магией баловался. Плюс, что-то произошло, и явно малоприятное. Док завизжал. Казалось, зубы начнут крошиться от ультразвука. В ярости демон хлещет огненными жгутами по окружающим, толпа бросается в рассыпную. Не обходит сия кара и меня, тонкая плеть легко разрезает штанину и оставляет красный кровавый разрез. К счастью, этим и ограничилось, даю деру и удачно скрываюсь за бараком. Еще полчаса продолжается бардак, неразбериха, вопли неудачников, не успевших сбежать. Размышляю над случившимся, удачно устроившись под платформой, где не сразу найдут. Понятно, кто виноват. Предупреждали же, что неназванные болезненно воспринимают любую попытку дать имя. Но чтобы такая реакция, и ведь вслух ничего не произносил, а он все равно почувствовал. Что странно, на первое имя никакой реакции не было, а вот второе явно пришлось не по душе демону, если она у него есть, конечно. И системное сообщение прошло, к чему бы это. Но тут мои мысли плавно перетекли к другому обстоятельству. Рана на ноге меня не беспокоила. Нет, никакой ускоренной регенерации или чудесного исцеления. Подвох с другой стороны, удар оказался слишком слаб. Содранная кожа и порванная штанина, и это все. При том, что мои соседи-каторжане после такого удара минут пять воют от страшной боли, что неудивительно, когда твоя рана поджаривается в прямом смысле, не так заорешь. Единственное объяснение – печать на плече. По всей видимости, она не только блокирует все магические способности, но и дает защиту от подобного воздействия. А это вполне логично. Блокиратор магии должен действовать как на внутренние, так и на внешние направления. Поэтому болевой эффект как от простого удара плетью, без огонька. Поскольку такое украшение только у меня одного, то и его побочные защитные свойства никому не известны. Надо быть осторожнее и не подставляться. Интересно, тату от всех видов магии защищает или только от местной, основанной на золотом плетении? Насколько я заметил, вокруг только такая применяется. Ангелы-демоны другой не знают и не пользуются по причине худшей эффективности. Через час порядок был наведен, док Дювалье, очевидно, теперь это его официальное прозвище, отбыл в сторону лаборатории, колонна каторжан отправилась в шахту. Между прочим, норму никто не отменял. Пришлось всю смену вкалывать как проклятому, ни на что другое времени не осталось. Вот так бездарно прошел второй день, и все по моей глупости. Глава 23. Одно название, а не склад. Что еще можно ожидать от тюремного запасника? Нашлось несколько мотков проволоки, точильный брусок, кусачки и три масляные лампы. Для исследовательской работы нужно хорошее освещение, в шахте с этим не очень. Капо, увидев мой интерес, умчался куда-то вглубь склада и притащил еще лампу с расколотым стеклом и треснувшим рефлектором. Чинить надо, потом ярко будет. Ай да молодец! Лампа старая и ржавая, так что разобрать нормально нет никакой возможности. Поэтому варварски раскурочиваю подарок, чтобы достать единственный ценный элемент – отражатель. Пусть закопченный, треснутый, но до сих пор местами блестящий. Теперь у меня есть зеркало. Сперва долго и упорно протираем песочком, потом абразивом, то есть гранитной пылью и ветошью, и через час – прекрасное блестящее зеркало у меня в руках. Пусть вогнутое и не идеально чистое, но свое собственное. От тяжелой работы великий шаман сам себя освободил, можно заняться прикладной наукой. Совесть меня не мучает, я тружусь на освобождение всего рабочего класса данной локации. Что-то меня на лозунги потянуло. Это от безделья, проверено всеми революциями. Вот и какое, оказывается. Рассмотрел. Наконец, украшение на шее, в отраженном виде, естественно. Пока все идет по плану, как и рассчитывал. Вредных эффектов в виде головной боли и усталости глаз не наблюдается. Это, хорошо. Плохо, что дальше плана нет. Вся надежда была на изучение плетения и хакерский взлом левым ногтем. Теперь со всей очевидностью вынужден признать, что план изначально был наивный и нерабочий. Плетение настолько мелкое и сложное, что рассмотреть отдельные нити невозможно. По крайней мере, при помощи моего примитивного бронзового зеркала. В таких случаях рекомендуется почесать затылок и составить новый план. Чем я и занялся. Есть универсальный и гарантированный способ уничтожить любое плетение. Достаточно плеснуть эфирного токсина. Вопрос, как достать чудесное средство из мешка, если доступ заблокирован плетением, которое надо снять токсином из мешка. Замкнутый круг. Этот путь для меня пока закрыт, но в перспективе таким образом можно освободить всех остальных зэков.